Глава 58. Готовьте пыльцу. Включайте камеру. В павильоне Проливуда ведьмы-помощницы возились с крошечной моделью Гламбурга для нового фильма «Френ». Модель вышла чудесная. Городок получился точной копией столицы Водостока. От уличных фонарей и горшков с цветами до вывесок на магазинах. Сидя в режиссерском кресле, Вега показала Френ большой палец. «Так, а теперь, Френ, наступи на магазин миссис Брю и зарычи. Р-р-р-р. Получится здорово!» Френ в ужасе взмахнула рукой. «Патриция, я ни за что не стану наступать на магазин миссис Брю!» «Ладно, тогда перейдем к следующей сцене. Ты бегаешь туда-сюда и кричишь. «Смерть ведьмам!» — медленно прочитала Френ нужную строчку в сценарий. Потом положила его на пол и посмотрела на Патрицию. «Это вовсе не о том, что со мной произошло, верно? Ты пытаешься снять фильм ужасов и нажиться на моих переживаниях?» Патриция и Криспи виновато уставились себе под ноги. «Но мы уже сделали Карен Джабу и пони из замечательного фальшивого мармелада», — проговорила Патриция. «Я не желаю в этом участвовать. Я ни за что не стану сниматься в фильме ужасов. Криспи уже приглашал меня в свои щипальцы за пальцы. И я категорически отказалась. Нет, нет и нет. Даже если мне отдадут все роли». «Все роли играть невозможно», — тихо заметила Криспи, но Френ ее уже не слушала. «И вот еще что. Я лучшая актриса во всем Водостоке. Вы что, забыли? Кто еще сумел получить награду за лучший и единственный фейский фильм года? Никто! Такая награда есть только у меня. Вот она!» Она подняла призовой кубок и помахала им. «Мой фильм «Щипальцы за пальцы» получил награду за спецэффекты, которые вы можете повторить у себя дома», — напомнила Криспи. «Криспи, тут нечем гордиться!» — фыркнула Френ и полетела к двери. Патриция кашлянула. «Мы решили, что фильм ужасов заработает больше наград». Френ зависла в воздухе. «Наград? Больше одной?» Патриция кивнула. «Ладно, Патриция, готовьте пыльцу, включайте камеру. Начинаем!» Вега улыбнулась. Наконец-то в Водостоке все вернулось на свои места. Френ скакала по павильону, и ее мармеладная прическа отчаянно тряслась. «Ну, почти все».